Алло. Алло, здорово, Даун. Что ты отправляешь? Здорово, Даун. Ты кому звонишь? Такой, ты, Дауну. Кто такой, что здорово? Ты кому звонишь? Дауном звоню. Ты как сильно выпил, э? Даун, Даун, здорово. Ты что такое, а? Дау... Что ты? Такой же ты меня слышишь? Иди нахуй, слышишь, Даун. А, ты меня знаешь? Да, знаю, я кто Рон. Кто такой вообще, э? Я Рон из Калининграда. Откуда ты меня Рон, знаешь? Я Рон из Калининграда. Здорово, Даун. Какой ты Рон? Хункон ты, блядь. Рон, Рон из Калининграда. Какой здорово. Какой Хункон? Даун, какой здорово. Хункон? Даун, Даун, здорово. Какой Хункон? А ты Хункон? Не, я Рон, Рон, здорово. А ты Хункон, да? Как твои даунские хункон? Дела поживают? Хулькон ты! Слушай, Даун, ты Даун! Ты такой вообще? Даун, подожди! Даун, хочешь конфетку? Где мой рот ебал? Ты что такое? Даун, хочешь конфетку? Какую конфету? Ты о чем говоришь? Смотри, нет ручек, нет конфетки! Какая конфетка? Ты что, ебанул тебя? Чего ты ебал? Даун, ебал, нет блядь? Ручек, нет ты конфетки! Ты что, больной? Разве что, смотри, разве что могу сосательный леденец, огурец плюс предложить. Хочешь? Да ты че, Серёжа, ой, ёбаный, блядь. Ты что такой вообще, э? Я дед. Я дед Рон из... Ты кто такой? Ты кто такой? Откуда ты? Даун. Че ты заикаешься? Даун, смотри, нет ручек, нет конфет. Даун, ты че заикаешься? Даун. Ты чё, Найка, ты кто такой вообще? Я дед. А на сидеем, твою жопу ебал, блядь. Какую ты что жопу? Такой? Как ты мог ебать? Ты же дистрофик, блядь. Ты кто такой, блядь? Ты же дистрофик, и Даун кому? Ты кому звонишь? Даунам звоню. Кому звонишь? Даунам. Имя, фамилия, говори, кому ты звонишь. Даун Данович, сейчас, Даун Даунович, педофил. Не, вы туда не попали. Да, да я ж тебя по голосу ваши узнал. Что ты пиздишь, что ты пиздишь, я ж тебя узнал, да Даун. Да ты обознался номером. Не, не обознался, я, смотри, обознался. Номер. Обознался. 918-768 и так далее. Даун, это... Не, ты да, обознался да, да, да, да, да, да, не, я не обознался. Не, ты обознался не, номером, не, а я вручную... Не знаю. Я набирал. Я, что, я тут, хамон. Я сейчас вставляю. Подожди, что, а почему ты плачешь? Ты мне звонишь, бля, и хуйню какую-то говоришь. А почему блядь? Ты плачешь? Даун, почему Даун и плачет? Хайвон. Даун, это же солнечные ты дети. Плачешь. Ты же солнечный... Хайвон, подожди, Даун, ты же ебал, солнечный блядь. Ребенок, ты должен быть радостным. А ты почему ты плачешь? Блядь. И что такое вообще? Почему солнечные дети? Подожди, у тебя же счастливая жизнь. Нет мозгов и сплошное счастье. Почему? У тебя счастливая жизнь, а куда ты сюда звонишь? Почему ты плачешь, скажи мне? Поделиться. Скажи, почему ты плачешь? Ты что такое вообще, если, блядь? Тебе что, конфетки никто не дает? Тебе конфету не дали, блядь, ой, обидно, блядь. Не-не-не, а я тут при чем? Я спрашиваю. Тебе конфету дали, блядь, какую сосательную? Блядь. Да сожгушь конфету. Скажи, почему... Куда ты ржешь, блядь, или ты тут уже уплачешь, блядь? Не, да, он, скажи, почему ты плачешь? Сюда, давай-ка, лучше сюда больше не звони, блядь. Почему это не звонить? Ты, подожди, да, я Дед Мороз. Эй, Пахаймон! Я Дед Мороз, я какой тебе мешок. Какой я тебе Дед мешок. Мороз, я тебе тележку сосательных хуев принес. Вернее, конфет. Ты себе взял, да, сосательных хуев? Не, я ж Дед Мороз, я себе ничего не оставляю. Я все солнечным детям отдаю. Вот ты что, сосешь, тогда позвонишь. Хорошо. Чё ты ржёшь, блядь? Чё ты ржёшь, блядь? Ты чё, насосался, да, уже, блядь? Ладно, ты... Чё ржёшь? Я чё, уже упрям, блядь? Ты конфеты хочешь? Конфеты. Я конфеты не хочу, я их не ем, блядь. А, ручек тебе нету, не хочешь оставь. Конфет, да, ручек нету, нечем тебе брать конфеты. Тебе оставь. Конечно, это обидно, когда смотришь на конфеты и не можешь их взять. Да, он тебя сосет же и постоянно, да, блядь? А? Так вот. Что, блядь? Тебе что, дали в рот, что ты так ржешь, блядь? Нет, нет, нет, нет, нет. Да что ржешь, тебе в рот дали в рот, да? Ну ты просто... А ты не находил... А ты не находил то, что ты можешь быть очень смешным? Несмотря на то, что ты даун, ты очень смешной даун. Я хуйной заниматься. Ты знаешь, что несмотря на то, что ты... Смотри, ты очень... Ты хоть очень... Заниматься, блядь. Ты хоть очень агрессивный. Ты чё, в детском садике, блядь, Ты чё, в детском садике, блядь, Алексей? Слушай, подожди, даун, передай... Я дурак и бал, блядь. Передай привет анониму 2017. Ёбаный в рот, ты как дитё, бля, ты чё, купить у машинку, блядь, игру начну? Приехать и подаришь, чтоб ты... Я это всё понял, блядь, подожди, передай привет анониму 2017. Да ты чё, натуре, я не знаю такого, Диму 2017. Не Дима, аноним 2017. Я понимаю, что для тебя дауна это сложное слово, но смотри, дословно. Аноним. Алексей Юрьевич. Аноним 2017. Алексей Юрьевич. Скажи, Алексей Юрьевич, привет, блядь. Аноним 2017. Ты... Да ты чё, в натуре Алексей Юрьевич проебанулся уже, блядь. Какой ещё Алексей Юрьевич? Ты сколько, блядь, лет, и ты звонишь как дитё, ебать. Хорошо, хорошо, даун, скажи Путин хуйло. Давай, блядь, упасу числу поговорим. Скажи, Путин хуйло. Чё ты, дитя, блядь, звонишь, блядь? Блядь, охо, блядь. Чё за хуйня, блядь? Скажи, Путин... Давай, звони, говорю, по существу, блядь. Даун, по существу, даун. Рыжь мышь оставил, блядь. И, блядь, гори же, блядь. Чё, блядь, ты ржёшь, блядь? Даун. Блядь, на схема, я тебя застегну, блядь, когда-нибудь. Даун, подожди, я хочу с вами... Где-нибудь, блядь, встретимся, блядь. Даун, давай ты скажешь своим даунским голосом, Путин хуйло, мне интересно это услышать просто. Я так тебя стегану, ты охуешь от жизни, блядь. И хуя ты сюда звонишь? У тебя же ручек нету. Вот твою у Кати мы оставили. У тебя же ручек нету, Даун. Я отъебись, ты от нас сюда никто не забудь этот номер. Все, на сидим, до свидания. Я же конфеты принес, я же конфеты. Я понимаю, нет ручек, нет конфеток, но хотя бы тебе конфеты будут. Смотри. Блять, положил трубку. На самом деле мне даже можно было молчать просто. Он сам делает весь пранк тупо. Он эти Блять, такая вот именно речь, это пиздец. Я не могу даже воспроизвести эту речь. Это пиздец какой-то. Этим вот... Даже этой речью он делает весь пранк.